Глава 9. Вы подглядывали за тьмой? Картинка в раме начала двигаться, и я ощутила, как будто меня тянуло внутрь, почти физически. Пейзаж приближался, словно кто-то подтолкнул картину вперед. Или мы сами полетели к ее центру на невидимом самолете. Ветер и звуки не ощущались, но движение казалось пугающе реальным. Спокойно, Агнешка. Не надо хвататься руками за находящихся рядом мужчин. Они не так поймут. Равнина, потрескавшаяся и полная слабого магического свечения, начала стремительно приближаться. Впереди, словно маяк, возвышалась башня. Невероятно высокая и узкая, как игла из темного камня, покрытого мелкими трещинами. Последние, мягко говоря, выглядели неестественно. Из них словно вытекала тьма, тонкими нитями спускающаяся к земле. Башня казалась живой, будто она дышала или пульсировала какой-то скрытой энергией. Верхушка башни была разрушена, а стены исполосованы глубокими бороздами, напоминающими следы когтей гигантского существа. Но самым пугающим было окно, располагавшееся почти в самом центре. Из него лился странный свет, не теплый, как от солнца или костра, а холодный и резкий, как от ледяных звезд. Он не освещал, а, казалось, впивался в пространство, выделяя контуры тумана и мельчайшие детали земли. Свет пробивался из окна рваными, чуть мерцающими лучами, и, несмотря на его ледяную природу, от него веяло опасностью. Я почувствовала, как сердце забилось быстрее. Было что-то невыразимо пугающее в этой башне, словно она не просто часть пейзажа, а центр чего-то злого и древнего. Но не стоит показывать страх рядом с этими двумя, Бестважем и Карконошем. Глупо. К тому же оба точно наблюдают за моей реакцией. Я сжала руки, заставив себя сохранять спокойствие. Хотя внутри меня все кричало, что от этой башни нужно держаться подальше. Некоторое время так и стояла, не отрывая взгляда от рамы, как вдруг послышался голос Карконоша. «Попробуй заглянуть внутрь», — предложил он, слегка прищурившись, и его слова, казалось, повисли в воздухе. А сколько ленивых ноток в интонации! Однако в его словах ощущалась доля любопытства, будто он только и ждал, когда Бестваж предпримет что-то серьезное. «Ну, обращение не ко мне, так что уже хорошо». Бестваж молча кивнул, не удостоив Карконоша даже взглядом. Он сосредоточился, вытянув руки к раме. Его пальцы начали медленно двигаться, словно ткали невидимую паутину, которая вскоре начала прорастать из его рук. В воздухе вокруг рамы вспыхнули слабые искры магии, темные и мерцающие, словно угольки, раздуваемые ветром. Потоки тьмы закружились, обволакивая раму, и с каждым движением Бестважа картинка внутри словно оживала, становилась глубже и четче. Он явно пытался прорваться сквозь барьер, который окружал башню. Сначала казалось, что он на правильном пути. Свет из окна стал чуть ярче, а в пустоте рамы начали вырисовываться очертания чего-то внутри башни. Неясные, почти призрачные. Но потом магия начала колебаться. Потоки, которые текли из рук Бестважа, вдруг вздрогнули, как если бы столкнулись с чем-то невидимым и мощным. Колдун нахмурился. Его пальцы застыли, а затем резким движением попытались разорвать барьер, силой направив тьму вперед. В следующий миг произошло что-то странное. Рама задрожала. Откуда-то из ее центра раздался похожий на удар звук. Бестваж стиснул зубы, но спустя несколько долгих секунд сдавленно выругался и резко отступил, словно что-то его оттолкнуло. Потоки магии тут же рассыпались, а картинка внутри рамы замерла. И через мгновение полностью исчезла. Рама вновь стала пустой, как и в самом начале. Ее поверхность снова покрылась мягким, пульсирующим светом живой тьмы. Бестваж тяжело дышал и сверлил раму недобрым взглядом. Потом покачал головой, как будто сам не верил, что его попытка оказалась тщетной. «Чтоб у тебя все перья выпали!» — пробормотал он, глядя на раму с откровенной досадой. Карконош, стоявший рядом, чуть приподнял бровь и хмыкнул, но промолчал. Что ж, молчание — знак согласия. Я сделала шаг вперед, все еще ошеломленная только что увиденным. Рама, которая минуту назад была окном в пугающий пейзаж, снова стала пустой. Магия, которую Бестваж вложил, пытаясь проникнуть внутрь, была настолько мощной, что мне казалось, она до сих пор висела в воздухе. «Что происходит?» — спросила я, глядя то на раму, то на Бестважа. Его лицо оставалось мрачным, а в глазах читалась холодная ярость, будто он столкнулся с препятствием, которое не привык терпеть. Он отряхнул руки, стряхивая темные искры, и коротко ответил. «Барьер. Кто-то поставил ее, чтобы скрыть то, что находится внутри. Такие вещи здесь не редкость», — добавил он, слегка прищурившись. «В темнокрылье так делают, когда хотят что-то спрятать. Или кого-то. Сердце у меня ёкнуло. Барьер. Значит, то, что находится в башне, не просто так закрыто от нас. А что, если там...» Крконыш, стоявший чуть в стороне, прищурился, чуть склонив голову к плечу. Его обычная насмешливость исчезла, и он теперь выглядел так, будто пытался собрать разрозненные части головоломки. «Это может быть связано с похищением твоей воспитанницы, Марианны Хниздалабуть», произнес он, и его голос звучал серьезно, что само по себе было неожиданностью. «Потому что, честно говоря, сейчас нет никаких других громких дел». Я насторожилась. Его слова звучали логично. Если Марианна каким-то образом была связана с этим барьером, то вся ситуация становилась еще более пугающей. Похищение, скрытая башня, древняя магия — все это казалось частью одного большого плана, который пока оставался неясным. Конечно, неясным. Никто со мной делиться подробностями не спешит. Я застыла, когда Крконыш внезапно повернулся ко мне. Его голубые глаза блестели, как будто он только что придумал нечто захватывающее. «А почему бы тебе самой не попробовать?» — невозмутимо произнес он. «У тебя же есть магия темного ветра и эмоциональная связь с похищенной. Если Марианна где-то здесь, то тогда может откликнуться». «Что?» Я растерянно посмотрела на него, чувствуя, как внутри все напряглось. «Я даже не знаю, как это сделать». «Это звучит безумно!» Крконыш усмехнулся, словно развлекаясь моей реакцией. Но прежде чем он успел что-то ответить, Бестваж повернулся ко мне, и его лицо было серьезным, а голос холодным и резким. «Это не так сложно, как кажется», — отрезал он. «Темный ветер — это поток, он связывает тебя с пространством и сущностями вокруг. Сначала почувствуй его. Закрой глаза. Ощути, как он течет внутри тебя. Магия уже в твоей крови, ты знаешь это». Я сглотнула, но послушалась, заставляя себя сосредоточиться. Закрыв глаза, глубоко вдохнула, стараясь почувствовать то самое странное тепло и покалывание, которые уже пробуждались во мне раньше. «Теперь представь, что ветер — это нити», — продолжил Бестваж, его голос был словно путеводный маяк. «Каждая нить может потянуться туда, куда ты хочешь. Вспомни Марианну. Ее лицо, голос, поведение, ее присутствие. Вытяни нити к ней». Я напряглась, сосредотачиваясь. «Марианна». Светлые волосы, мягкая улыбка, голос, который звучал с легким звонким смехом. Я представила ее, пытаясь ухватиться за этот образ. И вдруг почувствовала, как внутри меня что-то сдвинулось. Теплое покалывание стало сильнее, разливаясь по рукам и ногам. Воздух вокруг меня изменился, он начал кружиться, закручиваться, как будто втягивался в воронку. Я мысленно потянулась к этому ощущению, представляя нити, которые вырываются из меня в поисках Марианны. «Вот так», — услышала я голос Бестважа, звучавший почти ободряюще. «Держи поток. Теперь назови имя, зови ее». «Марианна», — прошептала я, чувствуя, как нити внутри меня натянулись, устремляясь куда-то в неизвестность. «Марианна!» Я напряглась, сосредотачивая магию, как вдруг почувствовала слабую, едва уловимую вибрацию. Казалось, что-то откликнулось. Но голос был настолько тихим и приглушенным, поэтому мне пришлось напрячь все силы, чтобы его расслышать. «Кажется... кажется, я что-то чувствую. Марианна!» Выдохнула, ощущая, как нити магии темного ветра горячо пульсируют. Это ты?» «Агнешка!» Слабый и испуганный голос донесся до меня. Мое сердце замерло. «Это же она!» От паники задрожали руки, мысли заскакали одна на одну. «Выдох, вдох, сосредоточиться!» «Где ты?» — спросила я. Голос дрожал, но я пыталась удерживать проклятый поток магии. «Марианна, скажи, где ты?» Ответ пришел рваными словами, наполненными страхом. «Мрак. Темно. Стена. Железо. Здесь так холодно». Ее голос снова сорвался, словно что-то пыталось разделить нашу связь. Я напряглась еще сильнее, проклиная себя за то, что не могу сделать больше. «Марианна, держись, я...» Вдруг мир вокруг меня словно взорвался. Я почувствовала, как что-то мощное ударило прямо в магические нити на моих пальцах. Удар оказался настолько сильным, что я физически ощутила толчок в грудь. Магия внутри меня словно взбесилась. В следующий миг я отлетела в сторону. Я рухнула на пол, сбитая с ног, и почувствовала, как резкая боль прострелила голову. «А, за что мне это?» Прямо по рабочему органу. «Агнешка?» Голос Крконоша словно вернул в действительность. Ого, в нем были нотки беспокойства. Он оказался рядом, помогая подняться. Я пошатнулась, чувствуя, как весь мир резко закружился. Провела рукой по лицу и посмотрела на пальцы. На них была кровь. Мамочки. Кажется, она идет из носа. «Великолепно!» Пробормотала я, утирая его. «Просто великолепно!» Бестваж подошел ближе, его взгляд был напряженным, но он ничего не сказал. Крконыш же фыркнул, но в его тоне не было привычной насмешливости. «Кто-то явно не хотел, чтобы ты продолжала этот разговор, панна». Меня поддерживая, увели в гостиную, где я опустилась на мягкий диван, все еще ощущая неприятное головокружение от удара магии. Крконыш, как ни странно, выглядел почти серьезным. А вот Бестваж явно был сосредоточен на чем-то своем. Он вернулся через минуту с несколькими пузырьками в руках. «Пей», — коротко велел он, передавая мне флакон с густым, почти черным эликсиром, от которого сразу повеяло чем-то горьким и неприятным. Я закатила глаза, но не в силах спорить, сделала глоток. Горечь тут же обожгла язык, и я поморщилась, закашлявшись. «Боже! Это яд, что ли? Лекарство не должно быть таким на вкус!» Пробормотала я, чувствуя, как горло буквально сжимается. «О вкусе яда вряд ли сумеет кто-то рассказать», — заметил Крконыш. «Но можно спросить умерших». «Очень смешно, молодец. Шутник на все 100». Я одарила его недобрым взглядом, но промолчала, понимая, что спорить бессмысленно. Бестваж только качнул головой, словно давая понять, что не время отвлекаться на глупости. «Как можно снова связаться с Марианной?» — наконец спросила я, когда немного пришла в себя. Бестваж задумчиво посмотрел на меня, чуть сузив глаза, но потом спокойно ответил. «Для этого нужна ее вещь, что-то личное. Предмет, который связан с ней настолько, чтобы магия могла отыскать ее. Без этого попытки слишком опасны. Ты и так почувствовала, чем они заканчиваются». «В этом есть что-то собачье?» «Именно». Я вздохнула, обдумывая его слова. Это было логично. Но, как всегда, все упиралось в препятствие. Беда, что ничего из ее вещей у меня нет. Поэтому задумалась, лихорадочно прокручивая в голове варианты. Первое, что пришло на ум — попросить скрыжаток. Они точно смогут добыть что-нибудь личное из вещей Марианны, если только не сталкивались с препятствиями в замке. Но проблема была в том, что мне придется рассказать о них Бестважу. Я попыталась отогнать эту мысль и сделать вид, что ничего не происходит. Но вдруг почувствовала, как на себе его пристальный взгляд. «У тебя ведь есть кто-то, кто приносит тебе информацию?» Произнес он тихо, но твердо, не отрывая от меня глаз. Это было не вопросом, а утверждением. «Долго еще собираешься притворяться, что никого не существует?» Я напряглась, чувствуя, как внутри все сжалось. Он знал. Конечно, знал. Этот человек, колдун, с его интуицией все прекрасно понимал. Возможно, не знал деталей, но это уже мелочи жизни. Поколебавшись еще мгновение, но потом вздохнула, поняв, что утаивать дальше бессмысленно. «Хорошо», — сказала я, сделав глубокий выдох. «Да, есть кое-кто, скрыжатки. Они мне помогают. Приносят новости из дворца, ищут информацию, когда я не могу». Я ожидала осуждения или вопросов, но вместо этого Бестваш лишь кивнул, словно все это было для него само собой разумеющимся. «Это многое объясняет», — сказал он, и в его голосе мелькнуло что-то вроде удовлетворения. «И если они действительно такие полезные, то, возможно, нам стоит их задействовать». Крконыш, который до этого момента молчал, произнес. «Скрыжатки», — протянул он. «Ну, конечно. Только у тебя могли быть такие союзники, панна Страка». «И что же они выполняют команды за булочку?» «Это он зря. Мало того, что без уважения ко мне, так еще и к малышне. Это я тебе припомню». Я прищурилась, но предпочла не реагировать, зная, что с Крконышем спорить бесполезно. К тому же все равно пришлось сосредоточиться на обсуждении возможных вариантов, смогут ли скрыжатки помочь. Идея казалась хорошей на первый взгляд. Но чем больше мы говорили, тем яснее становилось, что это слишком рискованно. «Они малы», — сказала я, больше размышляя вслух. «И могут просто попасться, если попытаются пробраться в комнату Марианны. Там наверняка все под охраной, особенно после ее исчезновения». Бестваж кивнул, соглашаясь со сказанным. «Верно. Если скрыжаток заметит, это привлечет внимание. А нам нельзя давать никаких поводов для подозрений». Крконыш, стоявший в углу и лениво перебирающий пальцами на рукояти своего серебряного посоха, фыркнул. «Да уж. Вряд ли дворцовые стражи побегут разбираться, что за пушистый дух шарится по замку. Но даже если нет, панна права. Их просто могут поймать». Мы замолчали, раздумывая. И вдруг дверь гостиной приоткрылась, и внутрь просочился Стинек. Он выглядел почти обиженным, будто его не позвали на важное собрание, и громко объявил. «А меня никто не подумал спросить?» «И что ты можешь предложить?» Бестваж даже не одарил его взглядом. Какие у них высокие отношения. «Больше, чем вы, вот что!» — отрезал Стинек с обиженной важностью, приподнимая подбородок. «Если ваша Марианна оставила что-то где-то не в своей комнате, это, возможно, еще доступно. Может, у нее были любимые вещи или место, где она часто бывала?» Я задумалась, припоминая привычки Марианны. Дворец, конечно, не назвать местом, где она часто бывала, но, возможно, что-то осталось. «Да», — задумчиво сказала я. «Она любила брать с собой украшения и небольшие безделушки. Вышитые платочки там, всякое такое. Есть вероятность, что оно осталось там, где ее нашли, в руинах». Бестваж одобрительно кивнул. «Тогда это наш шанс. Мы должны поискать и там». «Если это, конечно, еще кто-то не утащил». Вставил Крконыш, но, видя наши решительные взгляды, сдался. «Ну что ж, будет весело». Какие у него специфические понятия о веселье, однако. Идея отправиться в столицу висела в воздухе, и никто из нас не решался сказать это вслух. Наконец Крконыш не выдержал. «Ну что ж, значит, пора двигаться. Все равно с расстояния мы ничего не сделаем. Нужно быть на месте». Я нахмурилась, понимая, что он прав. Но проблема была куда глубже. «Но Бестваж в розыске», — напомнила я. «И сама я тоже в очень странной ситуации. Нас в столице ждут не с распростертыми объятиями». Крконыш небрежно махнул рукой, будто все это мелочи. «Можно занять какой-нибудь гостевой дом подальше от дворца. Посмотреть, что там за обстановка. Действовать уже на месте». Я задумалась, но тут же добавила. «Для этого нужно изменить внешность, иначе мы привлечем внимание, едва зайдя за городские ворота». Бестваж коротко кивнул, соглашаясь. «Это возможно. Есть заклинания маскировки, но они требуют силы концентрации». Крконыш хмыкнул. «Или можно обойтись проще. Меняем одежду, немного припудрим носы. Ну и магии добавим для надежности». Все гениальное просто. Я закатила глаза, но в глубине души признала, что он может быть прав. Слишком сложная маскировка будет привлекать внимание магов, а небольшой обман в сочетании с переменой в одежде может оказаться вполне эффективным. Мы обсудили идею Карконаша и в итоге решили, что это действительно наиболее практичный вариант. Гостевой дом в столице позволит нам наблюдать за ситуацией, а простая, но надежная маскировка позволит передвигаться по городу без лишних подозрений. «Ладно», — вздохнула я, поднимаясь с дивана. «Тогда идем готовиться. Надеюсь, у вас есть что-нибудь приличное для маскировки?» На меня посмотрели так, словно никогда такого хамства не встречали. «Ну и ладно». Стиник с важным видом кивнул. «Панна, у меня для вас всегда все есть. Доверьтесь». Он взял меня под руку и увел в комнату, которую он гордо называл своим кладезем сокровищ. Внутри находилось множество ящиков, вешалок с тканями, сундуков и каких-то странных предметов, которые, казалось, прожили века. «Для начала одежда», — сказал он, профессионально оглядывая меня, будто я была манекеном. «Цвет волос менять будем?» «Нужно», — кивнула я. «Слишком светлый, это запоминается». Стиник кивнул, сунув лапку в одну из коробок. Через мгновение он вытащил небольшой пузырек с густой темной жидкостью. «Краска от тетушки Бузины», — пояснил он. «Смоется за один щелчок, как только захотите. Идеально для таких случаев». Эх, сейчас бы сидеть пить чай с тетушкой Бузиной, а не вот это все. Но некогда, некогда. Через несколько минут мои волосы вместо привычного светлого оттенка получили насыщенно каштановый с легким медным отливом. Я с интересом посмотрела на свое отражение. «Ну, теперь одежда. Светлая никуда не годится. Вам нужно что-то темное, практичное. Меньше украшений, больше простоты». Сорока внутри меня застонала, но ничего не поделать. Нужна противоположность огнешке гнездостраке. Стиник заставил меня облачиться в простое темное платье с приглушенными серыми вставками, сшитое из плотной ткани, которая могла выдержать и холод, и припылиться как следует. На плечи легла легкая накидка с капюшоном, который можно было накинуть поглубже, чтобы спрятаться от любопытных глаз. Вместо изящных туфель — крепкие кожаные ботинки, которые, как сказал Стиник, выглядят, как будто вы годами ходили по горным дорогам. Наконец он достал небольшой кулон. «Это обманка», — пояснил он, — «скрывает мелкие магические следы, чтобы дворцовые маги не подумали лишнего». Я надела его, ощутив легкое покалывание, как будто меня укутало невидимое облако. Когда я посмотрела в зеркало, то едва узнала себя. Передо мной стояла женщина, далекая от глав гнезд и вообще аристократов. Крепкий средний класс. Кто-то, кто мог бы беспрепятственно пройти мимо патрулей и не вызвать лишних вопросов. «Ну как?» — спросил Стиник с довольной ухмылкой. «Поразительно», — призналась я, еще раз оглядывая себя. «Спасибо, Стиник, ты гений». «Я знаю», — фыркнул он, подмигнув. «А теперь пора показать остальным». Через некоторое время я, все еще привыкая к своему новому образу, спустилась в холл, где мы условились встретиться. Первым, кого я увидела, был Карконаш. На мгновение я растерялась, потому что он выглядел совершенно иначе. Его новая внешность была впечатляюще продуманной. Выбеленные волосы исчезли, сменившись на короткие, аккуратно уложенные темно-каштановые пряди. Голубые глаза затемнились. Теперь это был глубокий серый оттенок, лишенный той проницательности, что обычно выделялось в его облике. На нем был простой дорожный наряд, плотная темная рубаха с высокими манжетами, облегающие брюки и длинный кожаный плащ, по виду изрядно поношенный. Он выглядел как опытный наемник или путешественник, человек, который видел много дорог, но держался в стороне от политики и аристократии. «Ну как?» — спросил он, подмигнув мне. «Сойдет?» «Едва узнала», — честно ответила я. Бестваж появился сразу за ним. Его перемены были менее радикальными, но все же эффективными. Черные волосы, обычно собранные, теперь свободно спадали на плечи, а кожа выглядела чуть смуглее, будто он провел месяцы под солнцем. Лицо было подчеркнуто тенью, как будто добавлена легкая небрежная щетина. Хотя я знала, что это магия. Его обычные глубокие и проницательные глаза теперь стали почти янтарного цвета, мерцая в свете ламп, что придавало ему более человечный и простой вид. Его одежда была нарочито грубой. Простая рубашка из небеленого льна, шерстяной жилет и темный плащ с капюшоном, который делал более незаметным. На поясе висела короткая сумка, явно спрятавшая несколько магических амулетов, а рядом виднелась рукоять кинжала, слишком простой для колдуна его уровня, но идеально подходящий для его нового облика. «Довольно?» — спросил Бестваж, глядя на меня с легким прищуром, словно угадывая, что я пытаюсь не разглядывать его слишком внимательно. «Да, это отлично», — кивнула я, улыбнувшись. «Вы оба выглядите вполне земными, обычными». Крконыш ухмыльнулся. «Земные — это мягко сказано. Посмотрим, как мы будем держаться в дороге». Бестваж кивнул и произнес. «А теперь внимательно слушай нашу легенду».